Вася стоял насмерть и отговаривал рабочую необходимостью до последнего. Однако после сексуального допроса с пристрастием он признался, что так долго продолжаться не может. «Я, конечно, еще потерплю», — глядя на Машу усталыми честными глазами вещал он, «но одно из двух. Либо она меня убьет, либо я ее. Может, я лучше буду приезжать по выходным, раз ты без нее не можешь? Я уже себе и комнатку присмотрел, недорого. Сниму и не буду вам мешать». «Ты меня бросаешь?» — уточнила Маша. «Разлюбил?» «Ну что ты, я без вас жить не могу», — перепугался ее спокойного тона Вася. Но пугался он зря. Маша провела боевое совещание в институте, где мы все единогласно проголосовали за мужика, ибо мать, как ни крути, все равно никуда не денется. Вскоре Машина мама была ласково, но настойчиво выдворена из квартиры без права переписки, а на ее место заступила пусть и дорогая, но молчаливая и незаметно приходящая няня. Мама, конечно, не сложила оружие без борьбы. Пришлось поменять замки на дверях и объявить мораторий на посещение внучки. Маша терпеливо отвозила дочку к маме на выходные, выслушивала очередную порцию упреков в сторону своей вероломности и предательства, после чего счастливо возвращалась к любимому мужу. Вася расцвел, как цветок, внезапно пересаженный на благодатную почву. Машина мама сделала прививку счастья для семьи своей любимой дочурки, и долгие годы впоследствии они жили исключительно душа в душу. Чтобы Машка не творила, Вася был безмятежно счастлив. Видимо, уже понял, что бывает и хуже. А это пройдет. Попав в свой собственный жизненный тупик, я разом позабыла про все истины и принялась убиваться. Я была уверена, что моя жизнь кончена, и я не подвожу ее окончательный итог исключительно по божественному недосмотру. Разве может быть что-то хорошее в будущем, если любовь я потеряла навсегда, людям не верю, подругу не то чтобы не желаю видеть, а напротив, боюсь. И даже возвращаться домой мне совершенно не хотелось, чтобы не нарваться на мамины скорбные взгляды и скабрезные шуточки Ларика. Да еще не приведи Господи, заявится Петечка. Поэтому я сочла за лучшее вернуться в относительно безопасное и укромное логово моего нового знакомого Алексея. После того, как я с позором бежала из семейного гнездышка Бориса, моя жизнь раскололась на две половины. До Бориса и после. До того, как я потеряла надежду, и после. Простенько и со вкусом. На меня, похоже, нанесли какие-то невидимые метки, по которым хорошие люди, типа Машкиного Васи, обходили меня стороной, а всякие вруны и мерзавцы, вроде Андрея и Бориса, вычисляют в любой толпе. Может, у меня на спине написано «Идеально для роли любовницы»? Но меня-то это совершенно не устраивает. Я в ярости влетела в квартиру Алексея. «Что-то ты быстро», — удивился он моему неожиданному визиту. «Дело не стоило выеденного яйца», — попыталась я сострить. «Заметно», — кивнул Алексей и пододвинул ко мне полбутылки пива. Я помотала головой. «Чего делать-то будешь?» — с сочувствием спросил Алексей. «Если бы я была перелетной птицей, я бы сейчас точно куда-нибудь улетела», — мечтательно развела я руками. «Репетируешь?» — усмехнулся Алексей. — Ну-ну. Кстати, можешь пока остаться у меня, если тебе некуда податься. — Чего это ты такой добренький? Может, у тебя какие-то свои виды на меня? — забеспокоилась я. — Ну да, я же женат. А все женатые мужики к тебе неровно дышат, так? — насупился Алексей. — Просто мне сейчас совершенно не хочется ни о чем думать и ни с кем говорить. Лучше, чем у тебя, это нигде не получится. Но только при условии, что ты сам не заставишь меня думать, говорить и делать. «Я не заставлю. Я все равно эту квартиру снимаю. Плати половину и хоть месяц живи. Тебе нужно время, чтобы разобраться в себе. А тебе деньги», — весело подмигнула я. «Как все просто. Вечно я во всем ищу подоплеку, второе дно. А человеку может просто выгодно, если я у него перекантуюсь. Господи, как это странно, когда перед тобой вдруг закрываются все двери. Вернее, когда ты сам закрываешь перед собой все двери, потому что тебя за ними ждут только неприятности». Я позвонила маме, чтобы она не сходила с ума от беспокойства. «Ты где, деточка?» – запричитала мама, стоило ей услышать мой голос. «Не волнуйся, мамочка, со мной все в порядке», – успокоила я ее. «Как же я могу не волноваться? Где ты была все выходные?» – возмутилась она. «А как свадьба рассосалась?» – безответственно поинтересовалась я. Мама тут же принялась в деталях расписывать, кто как отреагировал на эту сногсшибательную новость, кто что сказал, сделал и подумал. «Это-то ты откуда знаешь?» — улыбнулась я. «Да у них все на лице написано». «А ты как их лицо по телефону разглядела?» — заподозрила я неладное. Мама суетливо начала рассказывать, как она замучилась возвращать свадебное платье, отменять заказ в ресторане, обзванивать гостей. но потом замолчала и принялась так очевидно краснеть, что я это почувствовала даже на расстоянии. Мама передохнула и поведала мне, что наша многочисленная толпа родных, знакомых и бывших однокурсников приезжала к ней, чтобы ее утешить и поддержать в этот трудный момент. «И Света приезжала». «Светочка очень помогла», — добавила мама несколько обиженным тоном. «После этой новости мне окончательно расхотелось ехать домой». «Пожалуй, я приму твое щедрое предложение», — задумчиво проговорила я, глядя, как Алексей на кухне пытается смастерить макароны с тушенкой. Мама напряженно вслушивалась в мою речь, но я накрыла трубку рукой, чтобы оградить мамулю от новых потрясений. «Еще бы. Я торчу безвылазно в квартире очередного женатого мужика, который собирается брать с меня деньги за проживание». «Гони 100 баксов», — легко объявил Алексей цену независимости. Я кивнула и продолжила беседу с мамой. «Я все бы отдала, чтобы побежать домой и прижаться к ее груди. Но тогда мне точно не удастся самой прожить свою жизнь. Я буду все время действовать по чьей-то упрямой, хоть и заботливой указке. Так что я заверила маму, что вполне хорошо устроена, что буду звонить и не буду ее волновать. А также, что через очень короткое время все образуется». И мы с ней будем, как и раньше, весело пить чай по вечерам и обсуждать все-все. «Что же ты будешь делать, доченька?» — всхлипнула мама. Я вздохнула. «Если бы я еще и сама знала». «Подумаю. Ладно, мам, я пойду. Я тебе еще позвоню. Через пару дней. Хорошо?» «Хорошо», — обреченно кивнула мама. «Ну, пока?» «Ой, подожди», — затарахтела мама, пытаясь, видимо, удержать меня. «Тебе тут столько всяких людей звонило, и помнишь, я тебе говорила про Бориса?» «Про Бориса?» Выпрямилась я. Улыбка сползла с моего лица. «Ну да», — растерялась мама от моего злющего тона. «И что? Он звонил, приезжал? Что?» «Звонил», — мамин голос задрожал. «Мне это неинтересно. Мне неинтересно, что говорил Борис, что он делал, что врал и чего обещал. Но, деточка...» Мама явно расстроилась. «Однако я была непреклонна. Или я не стану тебе звонить. Ты меня нервируешь, а мне сейчас и так нелегко». «Хорошо», — обреченно выдохнула мама. Я уверила ее в своей любви, что было чистой правдой, и повесила трубку. Интересно, что когда до меня никому и дела не было, я все время пыталась к кому-то набиться в друзья, в любовницы, в любимые. А теперь, когда я и видеть никого не желаю, все лезут ко мне в душу. Почему бы им всем от меня не отвязаться? Ты же сама ответила на свой вопрос. Тебе и дела никакого нет ни до кого. Люди такого не переносят, резонно изрек Алексей. И что же, выхода нет? Почему? «Может, тебе уехать куда-нибудь? Все-таки мне не кажется, что ты долго проживешь в этом моем гнездышке», объявил скептическим взглядом разруху съемной квартиры Алексей. «Я, честно говоря, тоже это не очень представляла. Мысль о том, чтобы куда-то уехать, запала мне в душу. Еще как запала. Всю ночь я мечтала о том, чтобы, например, выиграть миллион долларов и улететь в какую-нибудь теплую страну. Мне бы вполне подошли Карибы. Впрочем, я была согласна и на миллион рублей с Геленджиком. Но поскольку у меня не было даже лотерейного билета, оставалось только надеяться, что все само как-то устроится. Как это уже случалось раньше, например, с моей работой. И вообще, мне часто в жизни везло, правда, не в том, в чем бы мне хотелось, но все-таки. А кстати, как ты собираешься ходить на работу?» — с интересом спросил Алексей. Я присела в растерянности. Я как-то об этом не подумала. Я правильно понял, что ты работаешь в одном здании с этими Светами Борисами, или мне это показалось? «Правильно», — кивнула я. «Вот так-то. Я тут мечтаю о теплых странах, а проблемы-то притаились прямо за моей спиной, и они актуальны. Очень актуальны. Ведь бросить, ко всему прочему, еще и работу я не могу. Значит, придется на нее ходить».